188. Апрель 29. Как корабль сквозь волны, разрезая их, проходит дух через препятствия противодействующие. Они не могут его ни уничтожить, ни сокрушить, ибо дух нерушим, вечен и неуязвим. Уязвимы оболочки, но дух над ними. Не страшны кораблю волны, если управляется он твердой рукой, но без руля и управления должен погибнуть. Также и оболочки духа могут пострадать, если он дрогнет или смутится в борьбе со стихиями и волнами внешних воздействий. Непоколебима лестница иерархии света. Непоколебимость есть качество духов, стоящих на ней. Крепко держась за нее, устоите. Непоколебимы основы. Ущербом духа не считайте уступку лукавым рукам. Всех гнали, преследовали и угнетали, но волны относительных явлений плотного мира лишь омыли, очистили и укрепили идущих за мной и со мною. Понять нерушимость духа значит победить. Жизнь вечная духа обещана тем, кто со мною. А вы научитесь в ответ на нападки, ущемления и выдумки злобы хранить равновесие духа и отвечать, и защищаться, и даже ответный удар нанести можете лишь только тогда, когда сохранено полное равновесие и спокойствие. Иначе молчите, ибо, отвечая при потере равновесия, причините себе остро и чувствительно ранящий вред, ибо беззащитны перед врагом при утрате равновесия. С улыбкой посылается ответная стрела, то есть сознанием, не омраченным астральными эмоциями и неуравновесием, иначе оправдано только молчание. Правда, допускается возмущение духа, но оно изнашивает оболочку. Но даже возмущение духа разрушительно при потере равновесия и желаемых следствий не дает. Скажите спокойно, что надо сказать супротивникам вашим, исполнителям темных внушений, и, если все же не послушают, обратный кармический удар неизбежен. И помните, что в столкновении с тьмою я за вами. Равновесие – это такая неодолимая мощная сила, что и не нужен обратный удар, ибо никто не устоит против равновесия.